Да-да. Весь мир лежал как на ладони. О чем это ты, Пип, дружочек? О том, Джо, как кончилась первая пора моих больших надежд. Программа «Театр у микрофона» опускает свой занавес.